Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, дал нам здоровье и силы, чтобы сегодня быть на этом месте. И одно из важных условий, которое Господь использовал, это желание нашего сердца идти сюда, чтобы именно послушать Слово Божие. И потом мы должны быть благодарны за это, потому что человек, который если даже придет, но у него нет желания слушать Слово, то он просто-напросто просидит, и у него будут мысли заняты совсем другими вопросами, и будучи здесь, на этом месте, он все равно ничего не услышит. Поэтому очень хочется, чтобы в сегодняшний день мы не только нашей плотью находились здесь, но и нашим духом, нашим разумом. Чтобы это слово, которое так необходимо, чтобы оно легло на наше сердце, и чтобы нам в будущее время иметь успех в нашей христианской жизни. Поэтому я просто немножко напомню, в отношении 13 главы мы много говорили. Говорили о том, что мы растем духовным возрастом, и то, что для нас было трудным или очень радостным в детстве, а я даже имею в виду в духовном детстве, оно, когда мы взрослеем, то меняются ценности, которые мы носим в нашем сердце, меняется взгляд на некоторые вещи, ну, естественно, и тогда меняется и наш характер. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня уже не были младенцами. Помните, как апостол Павел говорил? Колеблющимися от всякого ветра учения. Но были теми мужами Божьими, дочерами, женами, которых уже не так-то просто поколебать. И потом Священное Писание говорит, когда я был младенцем, я чуть остановлюсь на этом, просто повторю, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Поэтому я думаю, во всех аспектах нашей жизни есть время младенчества, время детства, время юношества и время зрелое. И если бы Слово Божие не объединяло собой все возрасты, то, наверное, нам с друг с другом было бы не очень интересно. И я не раз напоминал, что десятиклассник с первоклассником его очень мало общего. Ну, потому что там уже знания, там уже возраст. А в первом классе, ну что они знают? Или в детском саду? Но в духовном смысле слова, когда мы имеем такой возраст, то мы очень легко и просто находим общий язык. Потому что это будет просто разная глубина, может быть, разная глубина восприятия. Но ценности одни и те же для всех. За что благодарение Богу? И потому здесь апостол Павел говорит, что мы не можем быть все время младенцами. Нам надо расти. И кто-то однажды сказал, я вел одну такую довольно сложную тему. Эту тему о благословении и проклятии. Это не в нашей церкви было. Это для многих соблазн. Я сегодня тоже немножко чуть-чуть коснусь, потому что здесь есть о надежде несколько написано. Вот я чуть-чуть коснусь вот этой надежды. И одна еще после сказала, вот, говорит, до этой темы у меня была такая детская вера, что я просто верила, в общем, и получала. А теперь же у меня сомнения появились. А я сам себе думаю, но если это детская вера, да крепкая, как мы имеем в виду, слышали и поверили, да то хорошо. А если это детская вера, которую чуть пошатал и уже верит, кому нужна такая вера? И думаю, что же она укладывала за понятие вот, детское? Наверное, что-то очень крепкое. Мы сегодня тоже часто говорим с детской верой. Мы понимаем, что понимаем с детской верой? Вот как написано, обещал что-то Господь, то мы это и принимаем, и получаем. Это уже детская вера. А если детская вера, как сегодня у детей часто бывает, что их можно на день 10 раз переубедить, то что это за вера? Это кому нужна такая детская вера? Я надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь. И поэтому я очень хотел бы, что если мы говорим детская вера, то крепкая вера. Это когда ребенок просто бросается в объятия родителей, и он даже не думает о последствиях, что будет. Он просто родителям бросается в руки, и все. Вот это вера. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день, когда будем слушать Слово Господне, ну, с детской верой принимали, но не с такой детской, как мы-то еще не понимаем. Было детское, а чуть-чуть пошатали, то уже и веры никакой нету. Что это за вера? Кому нужна такая вера? На которой, ну, ни плода не может быть, а только одни шатания и одни недоумения, недоразумения. И поэтому, когда здесь апостол Павел говорил, то он учил, чтобы мы шли к совершенству, чтобы не стояли на том первом уровне, на котором, может быть, и очень приятные были времена. И мы часто, даже иногда с тоской вспоминаем вот те времена, когда мы были дети. И почему? Что особенно нас поражает? Вот когда вы только что покаялся, ну или, допустим, год прошел, два, вот очень быстро встал на колени, попросил, и Бог тут же отвечает. А вот когда стал взрослым, то уже так не получается. И вроде бы что-то потеряно. Ничего не потеряно. Просто Бог обращался как с детьми, а теперь обращается как с взрослыми. И всего столько. Вы понимаете, о чем я веду речь? Взрослыми. И я не раз говорил, у всех у вас были маленькие дети, и чем меньше ребеночек был, тем быстрее вы реагировали на его крики, правда? Чуть закричал, уже бежите. А уже когда 4 года, вы уже так не бежали. А когда 7, то порядку уже учили, правда? Уже так не бежали, как когда он младенцем был. Поэтому Бог часто и молчанием испытывает нас, чтобы мы сами видели, кто мы есть. И Он мог проверить нас, чему мы научились. И говорит, чувство уже навыком приучены к чему? К различению добра и зла. Есть некоторый уровень. Вообще на свой навык, на все 100% мы не можем надеяться. Мы надеемся, как правило, на водительство Духа Святого. Потому что если нам сегодня уступить в брань с дьяволом и только надеяться на наш опыт, то навряд ли мы сможем устоять. Ему уже почти 6000 лет, или даже больше, наверное, по нашему счету. А нам поскольку? Ну, и сколько тут прожили, ушли, и все. Но мы надеемся на тот опыт взаимодействия с Духом Святым, который все понимает и очень быстро разоблачает все замыслы дьявола, и вы это испытывали. И вот на этот опыт можно надеяться. Но на опыт, что Бог вот так будет поступать с нами сегодня, или решать можно будет проблемы так, как вчера, но не всегда получится. И в Библии еще очень много примеров, которые указывают на то, что все-таки в любой обстановке надо попросить Господа. И в этом должен быть опыт. И когда Господь с нами говорит, это мы, наверное, первое время не совсем понимали, а позже начали понимать, как Он с нами разговаривает. Что опыт пришел. И если уже говорить на эту тему, то надо напомнить, вы помните, когда Давид там воевал с филистимлянами? И Господь ему сказал, что надо сделать. А потом прошло короткое время, опять тут. И он опять молится. Он уже не может на тот прошлый опыт. И хорошо, что он помолился. Господь говорит, теперь не иди к нему, лоб-лоб, а зайди с тылу. И внимательно слушай. Услышишь шум? По вершинам тутовых дерев. Знай, что я пошел перед тобою. То есть Библия нас учит опыту общения с Господом через Дух Святой. Но, тем не менее, в некоторых вопросах у нас уже есть опыт. И вы, наверное, не раз сомневались в отношении действий каких-то духовных. Хотя с точки зрения Слова Божия вы не могли ни к чему придраться. Все было так. А сердце не принимало. И у вас это был конфликт с разумом. Разум ничего не видит, а сердце не хочет. И почта оказывалась, человек исполнен нечистым духом. Было правильно было. И нельзя было надеяться на разум, который не мог ничего выловить из того, что было сказано, потому что это иногда невозможно сделать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы действительно могли расти и оставляли младенческое. И обращаю внимание на 13 стих. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Почему? Потому что любовь пребудет вечно. А вот вера и надежда, они только до вечности нас сопровождают во временной нашей жизни. А дальше веры и надежды не надо. Человек вступает в вечность, где уже ничего не меняется, где все наполнено знанием. А принцип взаимоотношений основан на полноценной любви. И там не надо больше веры и надежды. А теперь надо. Потому что мы не видим много что. И мы должны верить. Услышали? Поверили. Ну а когда мы верим, то все-таки, если уже до конца довести мысль, то все-таки вера же есть что? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Некоторые вопросы нашей жизни, они осуществляются по нашей вере в вечности, а много что мы получаем по вере уже здесь на земле, правда? Для земли вера же есть осуществление ожидаемого. Если вы были больны, ну не вы, вам сегодня это не отнеси ко мне, потому что мы еще живы. Но для тех людей, которые были живы, а теперь уже их нет. И было довольно много случаев, когда люди хотели жить. Вы уже догадываетесь, что я буду говорить. И просили молиться. Им ставили вопрос: а ты веришь, что Бог исцелит? Говорит: веру. Помолились и умер. Это была не вера. Это было очень сильное желание. Может, даже внушение, что хочу жить. Но не было веры. Потому что вера же есть осуществление ожидаемого. А это не осуществление. Значит, это не была вера. Поэтому очень хочется, чтобы мы на эти вопросы обратили внимание. Но и надежда. Уже говорить сегодня о надежде много не надо, потому что мы когда-то, наверное, разборы 8 или 9 посвятили надежде. Но сегодня я обращаю внимание на эту надежду. Почему? На основании только одного текста Писания. И хотел бы, чтобы мы это положили глубоко в сердце. Потому что написано: «Ибо мы спасены как?» В надежде. И я бы хотел немножко более, так сказать, расчленить вот эту мысль на несколько аспектов. Мы спасены в надежде. Иначе, есть у нас дух, который мы душой называем, и есть у нас тело. И вот на эти две наши составляющие, которые третью образуют, дух, душа и тело. Вы помните первые самые страницы Библии? «Сотворил Господь Бог человека из праха земного». Вот тело сотворил. Потом что он сделал? Вдунул в него дыхание жизни или вложил дух. И тогда стал человек душою живою. Вот эти вообще три составляющие. Но основные – это две составляющие. Это дух и тело. И когда дух с телом соединяются, образуется жизнь. Но вообще мы хорошо знаем из Писания, что дух никогда не умирает. Он не может умереть. Или то, что мы часто заменяем словом «душа». Но и для него есть смерть предназначенная. И она означает смерть, разделение с Богом. Вы помните, что когда Адам с Евой нарушили эту самую первую заповедь в Едемском саду, не укушай от дерева познания добра и зла. И Господь сказал, как только ты укусишь это дерево, ты смертью умрешь. Но когда Ева с Адамом кусили, то они не пали сразу, но дух их стал мертвым для Бога. Разделение с Богом произошло. И тело стало умирать постепенно. Оно очень долго умирало. В Адаме где-то 960 лет вроде бы да, умирало. Боюсь сказать то, что просто не проглядел. Но помню, что долгожитель самый, или 930, 969 Адамов Сал жил. Это самый большой долгожитель был. 930, но не столь важно. Но очень долго умирало это тело. Но оно умирало. Потому что произошло разделение с Богом. А поэтому, когда мы покаялись, человека умертвил грех. И когда мы попросили у Господа прощения, Господи, прости нас за прошлую жизнь нашу, и кровь Христа нас омыла, то дух наш воскрес для новой жизни, чтобы больше никогда не умирать. И как говорит Священное Писание, в настоящее время мы верою, дух наш, посажен на небесах. А плоть наша, она не искуплена. Хотя искупление совершено. Но чтобы она была искуплена, для нее назначено время определенное для искупления. И я повторяю тот текст Писания из послания к римлянам, который вы тоже можете прочитать, найти, перечитать, который говорит очень прямо, мы ожидаем искупления, усыновления тела нашего. Об усыновлении духа не идет речи, потому что он уже воскрешен и усыновлен. А тело наше нет. Вот почему оно умирает. И вы это увидите, и тогда Священное Писание говорит, да если наш внутренний человек, я чуть-чуть немножко переставлю, порядок, как написано в Священном Писании этот текст, то если дух наш с дня на день обновляется, то тело наше что с дня на день? Умирает. Оно разрушается. Потому что оно не искуплено. Но оно искуплено в надежде. Надежда на какое время, на какой день? Это на день восхищения, когда тела воскреснут. Это будет день искупления, усыновления тела нашего. И оно станет сообразно славному телу его. А до этого времени оно умирает. Если Господь не придет, то мы умрем. И наше тело распадется на атомы. Оно еще ожидает усыновления и искупления. И тогда, когда мы этот вопрос рассматриваем, если это тело воюет с духом нашим, то с некоторой точки зрения и для нашего духа чуть-чуть надежды еще есть. Потому что если он пойдет вслед за телом, за его похотями, то он отпадет от Бога. Вы поняли, что я говорю? Я сказал сначала, что наш дух искуплен и не в надежде. Он обновленный, у него другие мысли стали. Он верой посажен на небеса. А плоть нет, и она воюет с духом. И если дух наш поддастся на уловки плоти, может отпасть от Бога и тоже упасть и потерять спасение. Поэтому, с одной стороны, искуплен на все 100% и не в надежде, а из-за тела тоже надеемся. Потому что шли, и сделали не то, что надо, упали, и что? Осквернение. А там, где грех, там смерть. И тогда мы опять в надежде, Господи, прости нас и обнови нас. И мы часто даже покаяние обновляем. Помните, я говорю, кто хочет обновить покаяние? А почему? А потому что живем в теле, а это тело тянет на свою сторону, И, к сожалению, нередко добивается успеха. И мы идем у него на поводку. И потому сегодня для нас очень важна надежда. Ибо мы спасены в надежде. Я помню, там дальше написано, надежда, когда ведь не есть надежда, там немножко другая тема идет, другая линия проводится. Но я хотел бы, чтобы мы это обратили внимание. И если уже взяться за это тело, то нигде наш дух не назван духом смерти, правда? Не назван дух жизни. То тело называется. Тело какое? Кто избавит меня от чего тела? Какого? Смерти. Вот почему они враждуют одно с другим. Плоть противится духу, а дух противится плоти. Так что не друг другу противится, так что апостол Павел говорит, вы не то делаете, что хотели бы. Потому что идет борьба, идет война. И вот я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда говорим о проклятии, могли понять, почему, несмотря на то, что Иисус Христос взял на себя наше проклятие, наши немощи, наши болезни, а мы все-таки продолжаем об этом говорить на сегодняшний день. Потому что есть место для Него, тело наше, которое не искуплено, но ожидает искупления и усыновления. И здесь Господь судится с нами в теле за наши грехи, которые мы делаем, знаючи, что нельзя. И когда мы читаем послание к евреям, где написано, что если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовое пожрать противнику, то речь не идет о нашем духе. А речь идет о нашем теле, в котором Бог за наши грехи, чтобы спасти наш дух, Он судится с нами в теле нашем, болезнями, немощами, проблемами, переживаниями. И я еще раз повторю то, что мы читаем при хлебопреломлении. Это 1 послание к Коринфянам, 11 глава, 23 стих и ниже. «От этого многие из вас немощны, что? Больны, и что еще? Немало». Вы когда-нибудь думали, что немало умирает? Ибо если бы мы судили сами себя, вы помните это слово, то не были бы судимы. А будут же судимы, наказываемся от Господа, чтобы что? Чтобы не быть осужденными с миром. То есть воспасение. И для этого Бог по своей мудрости оставил плоть нашу вот такой тленной, чтобы в ней судиться. И он никогда не кажется обманщиком. Сказал, возьмите за грех смерть. Дух оправдал, а в теле за грех мы смерть получаем. Я уже больше не буду останавливаться на этой 13 главе. Но буду читать 14 главу. «Достигайте любви». Мы немножко говорили в прошлый раз на эту тему. И сегодня повторю, что любовь здесь достигайте. Это значит, это как подарок, который упал с неба, и ты уже все имеешь. Помните, я в прошлый раз говорил, что Бог много кому показывал, что такое его любовь, когда начинала действовать. Люди не могли переносить этой любви. Вот этого чувства. В нашей плоти и с нашим потенциалом практически невозможно эти чувства пережить, настолько они сильные. Люди просто изнемогают. И такое явление отмечено. Вы помните песни Соломона? «Что скажете вы ему? Что я изнемогаю от чего? От любви». Вот кто когда-нибудь переживал, когда хотя бы на мгновение Бог эту любовь изливал и открывал, как она действует, а то поняли, что на земле очень тяжело нести ее. И только Христос мог эту полноту любви выдержать и любить. Но как она выражалась в жизни у Христа? Помните эту любовь? Его били, распинали, а он ни разу не разозлился. Я употребляю это выражение. Ни разу раздражение не напало. Ни разу ненависти не было. Но говорит, прости им, отче, они не знают, что делают. Вот это было реакция или выражение любви на те действия людей в отношении его самого, несправедливые. И можно было бы еще много что говорить и обращать внимание на эту любовь Божию. Но для нас написано «достигайте любви». То есть это процесс, когда в течение жизни от работы Божией и в различных обстоятельствах Бог учит нас любви и наполняет нас этими чувствами. Достигайте любви. Вот это «достигайте», оно указывает на то, что есть наша сторона в этом достижении. То, что Бог дает. Я в прошлый раз тоже говорил об этом, что любовь Божия излилась в наши сердца как Духом Святым данным нам. Значит, она есть. А вот чтобы она проявилась через нас, то я должен согласен быть. А когда любовь Божия требует одно, а я, допустим, жадный, и сталкивается любовь Божия и моя жадность, и Бог тогда говорит, это от тебя зависит, проявится она или нет. Достигайте любви. И по сути дела, по мере нашего освящения и увеличивается любовь Божия, проявляемая через нас. Потому что Божья любовь к нам, она не зависит от нас. Он нас любит, хотя не любит греха. А вот когда она через нас должна проявиться, любовь, это уже и от нас зависит самих, как мы ей разрешим проявиться. У вас, допустим, есть дети, которые хотят что-то делать даже для вас. Но вы хорошо понимаете, что они могут сделать и что они не смогут. И вы им просто не разрешаете делать то, что они хотят во многих вопросах. Правда? И это, получается, от вас зависит. Разрешите вы им свою любовь проявить в том вопросе? Они проявят. Не разрешите. Они этого не сделают, потому что вы им не разрешили. Вот так и любовь Божия, которая в наши сердца излилась Духом Святым. Она хотела бы проявиться во многих аспектах, но очень часто мы не можем разрешить ей. Наше сердце не способно на это. И я повторю то, что не один раз повторял. Голова понимает, а сердце не может. Ну, это уже хорошо, если голова понимает. Почему? Потому что тогда, когда мы ее не проявили, этой любви, то тогда можем понять и покаяться. А если сердце не принимает, и голова не понимает, тогда мы живем во грехе и ничего менять не хотим. А если не знаешь, что менять надо, с одной стороны, чувствуешь неполноценность жизни и мечешься в одну другую сторону, а что поменять? Ну, чувствуешь, что что-то не то, а менять что? А сам не знаешь, что поменять надо. Поэтому сначала все-таки Господь просвещает разум наш, а потом через разум идет остальная вся работа. И потому здесь Священное Писание говорит, достигайте любви. И дальше. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Вы знаете, есть, допустим, вопросы любви, которые открываются через нашу деятельность, через наши поступки. А есть сфера, когда любовь Божия может открыться более полно только через духовные дары. И когда вот я здесь читаю вот это место Писания, то я обращаю внимание именно вот на ту сторону любви, которая должна открыться через духовные дары. Одно дело, когда я могу проявить любовь кому-то, пойти дрова поколоть, это тоже проявление любви будет. А другое дело, когда Ну, не через меня, но через вас. Действует Дух Святой. Вы подсказываете, только молись, потом тебе искушение впереди большое. Или вот тебя, значит, дьявол хочет в плен взять, обмануть себя. То вот драма поколоть, это то, что относится ко мне, к моей компетенции. А предупредить о грядущих опасных духовных, это уже Божья часть. И я не сомневаюсь, что вот это Божья работа через духовные дары, проявление любви Божией, оно гораздо ценнее, чем то наше человеческое. Вы помните, однажды апостол Павел сказал, говорит, я не могу ничего сказать или вспомнить, чтобы Господь из меня не совершил. И он там дальше определенную мысль высказал, но у него положены одни слова интересные. А в том, что относится к Богу. Так вот, допустим, приехать куда-то и прочитать, это можно отнести и к нам. Хотя вообще-то и здесь не совсем так. Для того, чтобы прочитать, надо знать, что прочитать на этом месте этому человеку. А вообще, чтобы Слово Божие прочитать, то сегодня неверующие люди читают. И это нельзя на все 100% увидеть во всяком, что к Богу относится. А вот когда во имя Иисуса Христа встань и ходи, то если человек встал и пошел, то это относится к Богу. Если воскрешение из мертвых было, то это относилось к Богу. Потому что апостол Павел сам своими силами и Петр, они этого не могли сделать. Если были другого рода чудеса, апостолы совершали, то это относилось к Богу. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Человек сам собственными усилиями никогда этого сделать не сможет. И никто не делал этого. Поэтому, когда мы ведем речь, равнуйте о дарах духовных, то здесь речь идет о проявлении любви Божией через духовные дары, что непосредственно относится к Богу. И потом оно особенно ценное, потому что для наших возможностей человеческих стоит определенный предел. Вот есть предел, до этого предела, как люди, мы можем помочь и сделать, проявить любовь. А дальше огромная часть возможностей не может быть нами использована, потому что они только к Богу относятся. Так вот, предсказать человеку будущее, это относится к Богу. И иногда узлы видеть, которые в прошлом были, и их распутать, это тоже относится к Богу. И это еще Бог делает через духовные дары. Вот почему Павел говорил, достигайте любви, а дальше говорит, ревнуйте о дарах духовных. И тогда полнота Божьей любви, она откроется, ну, в полном ее объеме. Настолько, насколько это можно воспринять для человека определенного или вообще для человечества. И это сегодня очень важно. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Поэтому я просто хочу отметить одну деталь. Что когда речь идет «говорить духом», это однозначно отвечает на этот вопрос Священного Писания. Это на ином языке, на непонятном языке, которым человек говорит. И апостол Павел здесь не сказал, что этого не надо. Но он имеет в виду ставить разницу между пророчеством и иными языками. И он говорит, когда человек говорит, молится на ином языке, то он с Богом разговаривает. Но другие люди назидания не получают. Да и сам он не понимает часто, о чем идет речь. Хотя, может быть, с этой точки зрения это и не особенно важно. Если у нас есть вера, что несмотря на то, что я молился на ином языке, и я не понимаю, но Бог понимает, и Он даст ответ свой явно делом, Ну, нам же хочется вообще-то, мы же пользуемся и знанием, и нам часто хочется не только получать ответ, когда Господь отвечает непонятный, но мы хотим понимать его. И в некоторых случаях без понимания мы и пройти не сможем. Поэтому здесь апостол Павел говорит о чем? О ценности пророчества. Хотя я в прошлый раз предупреждал, и вы это помните, что Дух Святой распределяет каждому, как ему угодно. И поэтому сегодня наша молитва в этом вопросе должна быть какой? Господи, дай пророчество, и пусть будет много пророку, но я не для себя прошу, я прошу для церкви. Кому ты дашь, и хорошо будет. Потому что ты знаешь, кому это дать надо. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Вот три аспекта пророчества. Назидание, увещание и что еще? И утешение. Если Дух Святой говорит через человека, что бы он ни говорил, или это будет обличение, или это будет откровение о будущем, но оно обязательно будет сопровождаться утешением. Оно не оставит человека у разбитого корыта. Я когда-то напоминал такое откровение, такое пророчество, которое по самому смыслу можно было понять, что не от Господа. Я его повторю. Почему? Потому что как раз это иллюстрация, что не Бог это делает. Если Бог делает, что бы он ни делал, еще раз повторяю, обличает ли? Или утешает за то, что слабенький? Или открывает будущее? Оно приносит утешение человеку. Если только, конечно, его гордость не уязвлена, потому что иногда Бог утешает, а от того, что он сказал неприятные вещи, он все это топчет, остальное обращает внимание, и он разбивается. Но я вернусь к тому, что я хотел сказать. Говорит, я видел видение, когда этот брат стоял за кафедрой. Говорит, подошел Христос, положил, говорит, ему руку на голову, когда он проповедовал, и сказал, что, ну, приблизительно, многие погибнут, и ты тоже. Аминь. Вы знаете, такое видение, такое откровение, чего здесь не было. Вы сегодня можете собраться на основании того, что я сказал. Я понимаю, если было сказано так, что, сын мой, тебя впереди большая опасность ожидает. В эту опасность попали многие и погибли. И если ты не будешь Господи молиться, попадешь и погибнешь. И я мог это принять нормально, потому что это так и есть. Это так и есть. Если Бог предупреждает, человек не бодрствует, может попасть в сети и может погибнуть. Но когда такое благословение, что, сын мой, многие погибнут, и ты в том числе, и аминь. А вы знаете, что тут долго говорить не надо. Тут долго не надо рассуждать, и пророчеств и откровений. Поэтому я еще раз напоминаю. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. И здесь апостол Павел не говорил, что не надо молиться на языках. Когда мы молимся так, как нам хочется и как нам ложится на сердце. Но когда я проповедую, то я говорю для церкви. Я ж не Бога учу, как ему жить надо, правда? Я учу себя и учу тех, которые слушают. И если я буду говорить на ином наречии, то какая будет польза с этого? Апостол Павел, мы дальше будем читать. И когда-то будет повторно, ну, так сказать, прочитано и озвучено, то оно будет более понятно. Тогда апостол Павел говорит, то говорит, если нет истолкователя в церкви, то что? Молчи, говори кому? Себе и Богу. Зачем тебе рисоваться, быть духовным, говорить на языках из-за кафедры, если тебя никто не понимает, истолкователь нет? Зачем это надо? Тогда Павел говорит, я лучше несколько, пять слов там скажу на моем наречии, чтобы поняли, нежели чему слушаю, меня никто не поймет. Вот это место надо настолько так вот трактуют, не совсем здраво, не совсем так, как надо, что вроде бы уже у церкви и молиться духом нельзя, не надо. Правда, мы будем дальше читать, как раз вот эта тема, которая порядок какой-то устраивает, к чему-то призывает, о чем-то говорит. А кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Так кто мне запретит назидать себя? Но я так должен назидать, чтобы другим не мешать. А если я буду 30 минут говорить на ином языке, не во время молитвы, а, допустим, когда мы вообще молимся, то какое дело, кто как молится? Мы ж не молимся друг другу. Мы молимся Богу. Разве только назидательная молитва? Для чего? Она может прийти на нашем наречии, она тоже будет от Духа Святого, чтобы своей молитвой дать направление верное всем молиться в этом направлении. Вот это назидательная молитва для этого существует. Чтобы люди слышали, о чем я молюсь, и чтобы вы сами молились за это, потому что эта мысль или это, ну, направление, оно пришло от Господа. Но тем не менее, если я даже молюсь назидательной молитвой, то я ж не молюсь церкви, ни пастору, ни епископу, я все равно ж Богу молюсь, правда? Вот то же самое происходит и тогда, когда мы молимся на ином языке. Мы все равно молимся Богу, не молимся друг другу. Ну и при всем том, очень хочется, чтобы мы своими молитвами не мешали тем, кто рядом с нами. Мы об этом тоже немножко будем говорить. Желаю, апостол Павел говорит, чтобы вы вообще говорили языками. Почему, друзья? Я на этом полустише остановлюсь. Потому что наш разум, который использует определенный язык, язык нашей национальности, это очень маленькая часть того потенциала, которым вообще обладает наш дух. Я не знаю, как даже в процентах выразить. Но сам дух, обогащенный Духом Святым, он обладает огромным потенциалом. Но вот то, что он знает, нельзя хватить именно для нас, как для людей, вот для этой земной жизни. И потому даже когда мы знаем, о чем молиться, если нам Господь сказал, допустим, вот ты моли за то и за то, за то и за то. Ну, допустим, как пример. Ну, молитесь сегодня за того и того брата, конкретно имя названо.